Глава 26. После бани девушка сидела в родительском доме братьев, где обычно останавливался Верховный Альфа и постоянно обитал Креван. У мужчины был свой дом, но он предпочитал этот, не желая оставаться в своем. Вожак Северной Тропы чувствовал там одиночество, подумывая отдать его своей правой руке, но потом решил оставить на тот случай, если встретит свою женщину. Может, тогда его дом не будет вызывать в нем скуку и желание все разнести в щепки. Девушка посмотрела на дверь, недавно закрывшуюся, и вздохнула. Совсем недавно от нее ушла добрая женщина по имени Элия, маленькая полная женщина с седыми волосами. Она все ей показала в доме, отвела в баню, а когда девушка вновь вернулась, ее ждала чистая одежда, совсем другая, не та, к которой она привыкла или видела. Меховая накидка и теплое платье. Такое нежное и красивое, что она не могла поверить, что такая красота теперь принадлежит ей. Сапоги, чулки, нижнее белье. Ничего не забыла старая медведица. И все вещи были ее размера. Элли сказала, что уже приближаются мужчины, и ей можно идти домой к внукам. Кассандра задержала внимание на столе, на котором стояло несколько горячих блюд, закуска и питье, кувшин с вином и брусничный сок, а потом поднялась и побрела к окну, посматривая по сторонам. Она не чувствовала страха или волнения. Ей все было интересно. Новая жизнь. Все было прекрасно. Кроме одного, плохого предчувствия. После того, как увидела Виторга в животной ипостаси, там, в лесу, не было ей покоя. Касси была уверена, что еще встретится с ним. Светловолосая красавица прислонилась к стене и тут же встрепенулась, когда дверь открылась, и в избу вошло двое огромных мужчин. Братья. Волосы блестели от воды, и когда они скинули меховую одежду, было видно, что ткань рубахи липла к телу, явились после бани. Стоило почувствовать, с какой жаждой мужчина посмотрел на нее, девушка поднялась и направилась к Ревальду. Приняв одежду, она положила у печи и скромно посмотрела Верховному Альфе в глаза, смущаясь, но не скрывая своего солнечного счастья. Мужчина не сдержался и потянул к себе, жадно провел по плечам сильными ладонями, а потом поинтересовался. «Ты ужинала?» Девушка отрицательно повела головой, и он с нежностью обнял, предлагая ей. «Пойдем, уверен, тебе понравится наша еда». От его слов Кассандра лишь смутилась и прижалась сильнее, чувствуя себя спокойно, осознавая, что так и нужно. С каждым днем мужчина становился ближе, и она привыкала быть рядом с ним, всегда зная, что он всюду и не оставит ее. Стоило только сесть за огромный стол, как тут же раздался грохот по дереву. Дверь открылась, и появился Хантер. Он усмехнулся и с напускным возмущением выдал. «Стоило только отвлечься, как они уже за столом. Ты, друг, меньше отвлекайся», — усмехнулся Ревальд, с улыбкой наблюдая, как Кассандра стала ухаживать, накладывая еду в тарелки. «У меня такой очаровательной и милой жены нет, поэтому я вынужден отвлекаться», — весело заявил Виторг, посматривая на заботливую хозяйку. Девушка смутилась, украдкой посматривая на своего мужчину, на лице которого играла улыбка. Креван усмехнулся, радуясь за брата, сожалея, что они с Хантером одиночки, и продолжил. «Проходи, а то еда уже остыла. Я могу подогреть», предложила девушка, но Ривальд положил руку на спину, помогая присесть, и заверил. «Не переживай, Кассандра, мы и холодное съедим. Это так, слова, все горячее». Девушка улыбнулась и вместе со всеми начала есть, слушая про обычаи в хорме, прибаутки и последние новости. Позже подошел Хлон, правая рука Альфы. За ужином мужчина рассказал о событиях, что случились за то время, которое Альфы отсутствовали. Когда девушка поужинала, то пыталась держаться, чтобы не уснуть, но Ревальд обнял ее и предложил отдохнуть, успокоив, что они еще поговорят. Радуясь такому предложению, девушка побрела в спальню и счастливо присела на кровать, полностью разделась и потушила огонь в светильнике, который увидела впервые только здесь. Материалами для изготовления служили глина и бронза, состоял из сосуда и фитиля. В качестве топлива использовали животный жир. Элли в основном обо всем рассказала, и даже обычаи, поэтому девушка переживала сегодня ложиться в постель с мужчиной. Она его жена по всем обычаям оборотней. Ревальд имел полное право не ждать возвращения в свой хорм, а взять свою женщину когда угодно. С истинными парами всегда была гармония. Они идеально подходили друг к другу. Избранные чувствовали связь сразу и благодарно ее принимали. В том случае, если женщина и мужчина – оборотни, хуже считалось положение, когда избранная не являлась оборотнем. Тогда мужчина завлекал ее всевозможными путями, соблазняя, защищая, готовый на все, чтобы его суженая привыкала к нему, действуя умом, силой и хитростью, и тогда связь срабатывала. Единственные, кто мог сопротивляться связи истинных пар – это самбары. Они считались одиночками, поддерживали свободные отношения, редко когда признавая свои пары. Дикие хищники не желали иметь слабость, поэтому Луна наказала их, наделяя огромной страстью и темпераментом, которые могла утолить лишь она. Девушка легла на кровать и закрыла глаза, чувствуя, как ей спокойно и так невероятно хорошо. Но сон не шел. Она не понимала себя и знала точно, что ей очень хотелось, чтобы Ревальд поскорее пришел. Ворочалась девушка долго, пока не почувствовала, что уже не одна. Кассандра вздохнула и молча посмотрела в сторону двери, замечая, что мужчина смотрит на нее. Прожигающий жадный взгляд сканировал тело. Касси знала, что Витарк прекрасно видел ее. Каждое движение, взгляд. И от этого смутилась. Она же видела только огромный силуэт у двери. Мощный, громадный, поражающий своей силой и властью. Послышался шорох одежды, и девушка затаила дыхание. Она старалась побороть страх и, сглотнув, еле слышно спросила. «Поговорили?» Мужчина молчал, что ее еще больше напугало, а потом хрипло проговорил. «Да, ушли все. Мы одни в доме». Замечая, что мужчина почти обнажен, девушка отвернулась, стараясь успокоиться. Но сердце не слушалось, билось вдвое чаще, а дыхание останавливалось, не давая возможности дышать. Она потянула на грудь тонкую ткань, на которой лежала шкура беловола, и закрыла глаза, убеждая себя, что ничего не будет. Но тело трепетало, и ее трясло от желания. Касси хотела, чтобы мужчина прижал ее к своему могучему телу. Как странно, почему сейчас она так реагировала, девушка не могла понять. Ревальд приблизился и лег на кровать. Кассандра сразу почувствовала его. Обжигающий жар, голодный огонь, пламенные желания. Сильный мужчина прижал к мощному торсу хрупкую девушку и прошептал. «Кассандра, моя нежная девочка». Девушка медленно обернулась. Мужчина прожигал взглядом, а потом приподнял подбородок и осторожно коснулся губами сладкого манящего рта, осторожно пробуя его на вкус. Несколько робких движений языка, и мужчина глухо застонал, со всей страстью увлекая в сладостный дурман поцелуя. Его мозолистые ладони блуждали по нежной коже, все яростнее прижимая к возбужденному телу, даруя восторг и сладость. Кассандра задыхалась от его прикосновений жажды, безумия, выгибаясь, выдыхая стоны. Она потерялась от его нежности, страсти, растворяясь в новых ощущениях. Мужчина сдерживал себя насколько мог, а когда контроль разбился вдребезги, зарычал и поставил метку у основания шеи, чуть разрывая кожу, сатанея от ее резкого крика и протяжного стона, сливающихся воедино. Ревальд находился на краю пропасти, давая время, а когда девочка успокоилась, позволил себе любить, унося обоих за черту сказочного пазыря.